При первых звуках утренних новостей он перекрестил на православный манер свой лоб, живот и плечи. Долгожданное событие в конце концов свершилось. Мечтал о той славной девушке. Морские пехотинцы США завершили высадку на пляжах и в глубине одной субтропической сюркоммунистической страны, чтобы изолировать ее кровожадную, саморазрушительную хунту и принести туда вечный мир и справедливость под покровительством ее величества современной рыночной системы. «Спасибо не за такой подарок», — прошептал полковник. «Чем скорее падет империя зла, тем больше будет у нас шансов для возрождения». У советника Черно-Чернова был выходной день, и он был намерен провести его к своему высшему удовольствию, а именно прогуливаться по городу, изображая несоветскую персону. Конечно, для этой цели требуются небольшие маскировочные меры. Ну, скажем, вот эти густые брежневские брови, которые сбалансируют аккуратные британские усики. Ну, скажем, вот эта мятая шлепенция ирландского твида, как у отставного консервативного служащего. Ну, вот и пара затемненных очков. Извольте, теперь мы неузнаваемы. Как это приятно, когда тебя не принимают за советского. Приобщиться к норме, как это славно. Почему бы не посидеть спокойно у обычной стойки, не почитать пост за брекфастом? Почему бы не ответить спокойной улыбкой и кивком на обращение «сэр»? Какое огромное удовольствие поделиться с кем-нибудь деловой секцией газеты, обратить чье-то внимание на рост акций пиломатериалов, положительно ответить на чью-то просьбу о карандаше, о зажигалке. Конечно, сэр, извольте, она ваша, сэр. Иностранный акцент можно прекрасно замаскировать некоторым заиканием и шепелявостью. Небольшое врожденное косноязычие, джентльмены. Всем известно, что американцы, особенно британского происхождения, исключительно отзывчивы к малейшим формам неполноценности. Будучи стопроцентным консерватором, полковник Черно-Чернов не делал секрета из своей англофилии. А почему бы просто с классическим зонтом в руках не прогуляться вдоль Коннектикут-авеню? Никто из прохожих никогда и не подумает, что я советский. Почему бы не продолжить чтение газеты на скамье у фонтана на Дюпон-Сёрк, отечески наблюдая тамошних белых и черных бичей? Почему бы даже не подать им какую-нибудь мелочь для поддержания существования, хотя и очень малую мелочь, чтобы не одобрять тунеядство в обществе? Бремя белого человека гласит, кто не работает, тот не ест. Ох, это вроде из другой оперы «Ленинская идея, черт ее дери». Почему бы мне не пройти затем через Дюпон-Сёркл к книжному магазину «Лямбда на взводе»? И почему бы там не посидеть в углу с книжкой на коленях, сенаторские очки на носу? Почему не посмотреть на красивый голубой народ, такой непосредственный, такой спонтанный? Эти почти нестреноженные утренние мысли полковника были внезапно прерваны телефонным звонком. Кто, черт дери, звонит по утрам? Кто бы это ни был, ни одна советская личность, за чисто теоретическим исключением вновь прибывшего Шизика, не могла соответствовать блаженству Черно-Чернова. Что касается несоветских личностей, то они никогда не тревожили его домашний телефон. Наиболее вероятно, это не что иное, как свистать всех наверх из посольства. Созыв чрезвычайного загребанного собрания по поводу падения этой заплеванной субтропической сюрреволюционной хунты. Большое дело, разогнана еще одна кодла захребетников. Разве это не на пользу матушке России, совсем уж досуха высосанной интернациональными подонками? При всех обстоятельствах это не Афганистан, где мы отстаиваем наши коренные интересы. Каждый знает, что Россия исторически и метафизически — это медленно расширяющаяся сила, а не авантюрная пантера, прыгающая с острова на остров. Любой человек в посольстве сведущ в том, что это зона не наших интересов, и нам следует тут вести себя скромнее. И тем не менее, мы будем час или два жевать весь этот мусор насчет дальнейшего углубления хищнической сути империализма, классовой солидарности и хода истории, который никто не может повернуть вспять. Как будто паршивая немецко-еврейская борода уже раз и навсегда установила эти направления. Эти идеи произвели своего рода торнадо в сознании полковника между первым и вторым звонком телефона. «Не буду отвечать», — подумал он и снял трубку. Бесчетное число раз в своей жизни товарищ Черночернов благодарил свое благоразумие за то, что оно брало верх над идеями. Вместо всех этих вздорных голосишек из парткома он услышал единственного, кого уважал безгранично, шеф-повара посольской столовой, самого Егора Егорова. Автоматически он встал по стойке смирно. Звонки Егорова всегда касались самого важного и самого деликатного. Управляя одним из ключевых секторов посольства, кто будет недооценивать значение питания персонала в осажденной крепости? Этот дюжий курчавый волжанин, основательно за полста, на самом деле отвечал за все тайные операции в США и Канаде, а потому имел чин генерал-лейтенанта. «Хей, Федот, дот-дот-дот, how are you ever young?» «Привет, Федот, да не тот, как твое ничего себе молодое», — сказал Егоров. Он явно не собирался обсуждать империалистическую агрессию и классовую солидарность. «Как насчет малость прогуляться вместе? Давай глотнем свежего воздуха на Хейнс-Пойнт, а? Отлично». С добродушным смешком генерал добавил к приглашению: «И на всякий случай не забудь свой английский зонт, old fellow. В прогнозе кратковременные дожди». С легким укором совести полковник Черночернов понял, что его одинокие несоветские променады не остались незамеченными старшими товарищами. Час спустя он ждал генерала на Дюпон-Сёркл. Проницательный читатель, конечно, уже догадался, что Хейнс-Пойнт был кодовым именем для площади Дюпона. И без симпатии он наблюдал за своими сотоварищами-вашингтонцами, которые к этому времени начали показывать первые признаки оживления после изнуряющей летней парилки в болотистом параллелепипеде у рек Потомак и Анакостия. С первыми порциями осеннего прозрачного воздуха люди жадно возобновили свои прогулки и околачивание вокруг фонтана и поперек двух кольцевых проездов, которые делают Дюпон одним из наиболее вывихивающих мозги транспортных узлов в мире. Две группы собирали деньги в сквере. Одна обогащалась для дальнейших атак против стратегической оборонной инициативы. «Красные выродки», — прошептал полковник и ничего им не дал. Другая алкала поддержки в их борьбе против аятоллы Хомейни. Черночернов дал им однодолларовую бумажку. «Наслаждайтесь своей борьбой, персы. Ударим еще раз по позорному отродью бесноватых потомков Шахсей-Вахсея 1829 года, убивших посла нашего просвещенного императора, гениального драматурга Грибоедова. Еще один долларовый удар во имя будущей рас... Лимиты, товарищ полковник, лимиты, лимиты».